Глава 15. Зоосахал. Они пришли обрести убежище в Подолье, оправиться от ран, уковыляв, как хромая лиса, в темноту. Если раньше люди презирали семью теней и их религиозные обряды, высмеивая за фанатизм, то теперь все изменилось. Теперь все увидели их силу, крепость и защиту. Не осталось ни одной семьи, не затронутой погромом префектов, поэтому без разговоров и без официальных соглашений люди собрали нехитрые пожитки, самое ценное и необходимое, после чего отправились в глубину, туда, где извивающаяся дорога петляла среди развалин, закончив путь на берегах ржавого заболоченного озера, в самом сердце владений Сахала. Они пришли, ища убежища. Бывшие правители и воины, преступники и воры, герои и злодеи. На второй день после нападения виндикторов, когда поток беженцев сначала стал струйкой, а потом и вовсе закончился, Сахал сидел на своем троне и обозревал море голов, кипящее вокруг него. Он вдыхал их аромат, наслаждался страхом, опустошенностью и унынием, улыбаясь про себя. Он может их использовать. «Что за обман творится здесь? Будьте прокляты, семья теней! Я не собираюсь сражаться за... Назад! Прочь! Еще один! Вот и тебе!» А агрессия расползалась по всей территории семьи теней, в кругу факелов, блеск оружия и около дюжины странных и разъяренных фигур. Они прибыли по доброй воле. Расстроенные потерей былого прибежища, стыдясь повсеместного массового бегства, они все равно оставались гордой знатью. И как только они сошли на берег с построенных на скорую руку барж, ступили на ржаво-коричневую землю былых врагов, они сразу оказались окруженными стрелками семьи теней. Поэтому ответную реакцию сложно было назвать дружеской или покорной. «Заткните свои уродливые рты, клянусь духом лягушки! Опустите оружие, семья ублюдков!» и так далее. Обвинитель Чиани приказала отвезти новоприбывших под конвоем в секретное место, а сама наблюдала за происходящим, стоя на возвышении среди обломков. Сахал видел, какие разительные перемены произошли в ней за столь короткий срок, и одобрял их. Первый раз он увидел Чиани еще помощником обвинителя, свидетелем случайного убийства своего начальника, чудовищем из ночных кошмаров. А теперь? Теперь она была представителем божественного сословия, не меньше. Повелитель ночи приказал, чтобы она привела к нему новых гостей именем императора, и жрица отправилась исполнять повеление без единой жалобы. В незнакомых Сахалу водах политики и дипломатии Чиани была его самым ценным инструментом. «Эй, жрица, тебе лучше не смотреть на мою пушку, или я... Проклятие, кровавая семья, дерьмо теней!» Воины игнорировали оскорбления, как и положено сторонникам истинной веры, и продолжали неторопливо подталкивать беженцев к огромной темной трубе, где теперь стоял трон из костей и ужасных трофеев, пополняемых с каждым днем. Трон был пуст, его владелец наблюдал за посетителями из укрытия, смакуя их будущий страх. Начиная с самых первых беженцев, все люди старались держаться на расстоянии от центра острова, где постоянно находились закутанные в черное воины семьи теней. Как мыши перед логовом тигра. Благодарные за его присутствие, но слишком напуганные, чтобы приблизиться к хищнику, беженцы не подходили к своим защитникам близко, начав выстраивать привычное феодальное общество в миниатюре на дальних берегах острова. Шпионы семьи теней неотрывно наблюдали за ними, донося все подробности Сахалу, который внимательно следил за новыми доминионами и делал предварительные вычисления. Повелитель ночи находил весь этот процесс естественным. В мире, что расположен над этими мрачными пустошами, до того, как пришли префекты и изменили его, все аспекты жизни регулировались организованными преступными группировками. А среди аристократии бандитов существовала иерархия не менее сложная, чем среди расово-чистой знати Стиплтауна. Число преступников не поддавалось учету, не знали окончания бесконечные войны и стычки, ереси, предательства, которые невозможно описать в хрониках. Но одно можно было сказать точно — над всем конченным сбродом выделялось 7 домов — большие племена воинов и преступников. Ныне им пришлось проглотить гордость и бросить свои земли перед яростью виндикторов, сбежав в тихие переходы логовища семьи теней. И вот теперь все 7 возникли в миниатюре, рассеянные на мертвых берегах озера Сахала. Первый — Кетцай, выводок ловких воинов, чьи безвкусные яркие одежды, украшенные перьями, мелькали среди беженцев на северном берегу. Их тотемы возвышались над потрепанными палатками, на них был изображен Катроч с отрубленными конечностями и вырванными клыками. Вторые поселились на востоке, высокие дикари-воины клана Атла, покрытые ритуальными шрамами с головы до ног, любившие наживлять на ногти отравленные шипы, имитируя лапы огромных медведей. Их гортанные команды, когда они требовали еды или питья у забитых беженцев, над которыми Атла решили властвовать, далеко разносились по острову с раздражающей многих частотой. За ними, не подпуская к себе никого, брезгуя натыканными палатками беженцев, встали тихие альбиносы бледных степей. От их вигвамов немедленно донеслись запахи странных трав, сжигаемых в жаровнях, навевающие сон ароматы смешались с запахами болота. Их сутулые тела, столь хилые внешне, противоречили жестким боевым традициям альбиносов. Сахал, глядя на них, вспомнил белокожих людей с Настрама Квинтуса, древнего дома его повелителя. Расположившиеся на юге беженцы оказались кураторами дома Магридха, бесполыми воинами с длинными конечностями и крупными чертами лица. Их изящные руки крепко сжимали длинные винтовки, а татуированные тела были преднамеренно голыми, чтобы каждый мог увидеть их гермафродитизм. На южных мелководьях, где осели самые слабые из беженцев, выкинутые из сухой земли броуновским движением на общей стоянке, властвовали дикари-шаманы принцессы-лягушки, жившие в промасленных жилищах. Они верили, что раздутые амфибии на их прежних землях были новым перевоплощением имперских святых, через которых можно связаться с самим императором. Шаманы принцессы-лягушки одевались в недубленную кожу, тщательно пучили глаза и требовали от остальных особых неприятных податей. В их число входили волосы с головы ребенка, плевки старика и тому подобные вещи, необходимые для проведения ритуалов. И, наконец, на западе оказались надменные стражи Штакчай. Их повелитель важно шел среди толпы, требуя уважения и налогов в равной пропорции. Простые одежды Штакчай маскировали мускулистые тела, доведенные до крепости дуба десятилетиями тренировок в боевых искусствах. Их упражнения на рассвете привлекли внимание и заслужили высокую оценку Сахала. Седьмым благородным домом, которого не было в этих ржавых пещерах, были ублюдки-ледниковые крысы, пираты, стертые с лица улья в мгновение ока. Перед тем, как обратиться в бегство, все эти волчьи стаи управляли под ульем железом и кровью. И горе тем, кто не успевал вовремя заплатить налоги или оказался в зоне территориальных притязаний одной из банд. И вот теперь все оказались правителями узких кусков берега, пытаясь установить власть над лишним метром. Они напоминали поток лавы, очень грозный и сильный, но который непременно остановится и остынет. Банды больше не уважали в Подолье. Они существовали веками, крышуя торговлю и улаживая возникающие разногласия. Но теперь, когда бронированный кулак виндикторов нанес смертельный удар прямо в незащищенный живот, банды терпели неудачу. Они сбились с истинного пути. Пришли к племени Сахала с мольбами о пощаде и убежище. Но теперь, о дерзость и злоба, взялись за старое. Начали формировать боевые структуры, возвышаясь над простыми, лишенными собственности беженцами. Требовали принесения клятвы верности и богатств от тех, кому нечего было отдать. Сахал не мог этого выносить. В этих ржавеющих развалинах была только одна власть и один авторитет. Повелителю ночи никто не бросил вызова и не победил его, неважно, знали о нем или нет. Поэтому он через разведчиков отправил приглашение в каждый лагерь, требуя от всех вступить в контакт с обвинителем Чианни. О, как пыжились главы домов, стараясь сохранить лицо или неуместную гордость. Но никто не отказался от встречи. Глава каждого дома вместе со своим лучшим воином призывался к тем, чьим гостеприимством они воспользовались. Это было договором. Это было приманкой. Их привели к центру острова под конвоем, конечно, как недавних принцев, и теперь они рычали, как животные в клетке, огрызаясь на каждый тычок лазгана, затыкающего рот или толкающего в спину. «О, как могучие падут!» Слова ночного охотника прошелестели в сознании Сахала. «Требуем, чтобы нам все объяснили, клянусь мочой варпа!» «Будут неприятные последствия. Штаг-чай не допустят. Убьем, покрошим на полоски всех и каждого!» Затем раздался новый голос, ровный и спокойный, пресекающий все возражения, как бритва, заставив рты изумленно захлопнуться. «Тише!» — пророкотал он поверх голов. «Умолкните и склонитесь перед вашим новым господином!» Сахал бесшумно спрыгнул из темноты, которая укрывала потолок искусственной пещеры. Черно-синяя броня и красные, горящие дьявольским светом глаза. Он смахнул с трона черную накидку и, встряхнув ее, очистив от хлопьев ржавчины, облачился в нее, как в похоронный саван. Разум людей оказался переполнен ужасом, едва они осознали, что стоящий перед ними демон живой. Он не мог быть реальным. Словно тварь из кошмаров, ужасный и мерзкий паук, нашедший способ вырваться из сна и стать явью. Возвышаясь над лидерами группировок, полуразличимым вурдалаком, скрытым тьмой и тканью, Сахал дунул в дыхательный аппарат. Получилась точная копия демонского вздоха. Для полного эффекта повелитель ночи склонил голову и выдвинул когти, заставив некоторых из людей вздрогнуть. Они пришли в себя внезапно. Многие закричали. Некоторые пробовали убежать, другие упали на колени. Все наверняка слышали слухи. Им говорили, мол, безумцы из семьи теней, что вечно пеклись о собственной святости, сторонились других жителей Подулья, проповедуя нездоровый культ смерти, посвященный чистоте императора, завели себе нового хозяина. Почти все усмехались и пожимали плечами, обеспокоенные насущными проблемами. Многие слышали и последние слухи о том, что происходит в Подулье, о некоем темном существе, бродящем в ночи и убивающем всех без сожаления. Слышали о немыслимых кровавых злодеяниях, об обезображенных телах без глаз и пальцев. Все ужасы и мерзости люди отметали как праздные байки, придуманные, чтобы пугать детей. Теперь они пожалели о своем легкомыслии. «Пусть лидеры приблизятся», — прошипел Сахал. Ни один не был готов повиноваться. Благородные еще не до конца переварили новую информацию, недоуменно переглядываясь с собственными телохранителями. Сахал зашипел вновь и, махнув Чианни, щелкнул когтями. Он знал, жрица все поймет правильно. По знаку обвинителя воины семьи теней резко кинулись к толпе, разделяя лидеров и сопровождавших их воинов, не скупясь на пинки, удары дубинками и зуботычины. Пара минут, и главари оказались одни перед Сахалом. Шесть жалких свиней, опасающихся, что сейчас с них срежут сало. «Вы пришли сюда...» начал повелитель ночи, пристально глядя на людей и указывая в сторону болот. «В страхе. Вы бежали от своих врагов, как паразиты, и пришли сюда. В мои руки. Ко мне». Сахал шагнул вперед, и свет упал на сегмент его доспехов. «Вы пришли ко мне в поисках убежища, незваные, нежеланные. Но разве я вам отказал?» «Нет, я разрешил вам остаться. Я позволил вам ползать по моей земле, подобно змеям в траве. И как вы мне отплатили за доброту?» Еще один шаг, и свет факелов заиграл на когтях. Глаза засверкали ярче, благородные съежились. «Вы пришли и поклонились мне, принесли клятву верности новому повелителю, непосредственному воину императора. Принесли мне дань? Нет, вы не сделали ничего. Вы ждали, пока вас призовут». Еще один шаг, и сплоченная группка лидеров раскололась. Белая голова лидера Бледного дома склонилась, и он рухнул на колени. Закутанная в перья жрица Кетцай лихорадочно хваталась за оружие, которое давно отобрали. Священник лягушки развернулся и попробовал юркнуть в сторону, дико вращая глазами, но только уткнулся в грудь воина семи теней. Сахал не обратил на это никакого внимания. «Улей ушел от света императора и направляется в ад, как ребенок, бегущий следом за матерью. Вы ожидали найти у семи теней комфорт и защиту. Но по какой цене? Никакой. Вы ничего не предложили взамен». Голос повелителя ночи резонировал под сводами и давил мощью звука. «Более я не допущу непочтительности. Если вы остаетесь и населяете мои земли своими волчьими стаями, то делаете это только по моему желанию». Сахал наклонился, рубиновые глаза оказались совсем рядом с лидерами банд, сверкая рубиновым пламенем. «Вы — гости святых воинов». Из его дыхательного аппарата вновь вылетели клубы пара. «Потому вы должны разделить с ними их бремя». Повелитель ночи резко распрямился, свистнув накидкой, и простер руки к воинам семи теней, со свистом втягивая когти в бронированные кулаки. «Кто из вас примет мой закон?» — спросил он. «Кто вкусит божественного вдохновения и присоединится к моему крестовому походу? Кто из вас передаст свой дом на милость императора?» Один за другим лидеры приходили в себя, облизывали пересохшие губы и, подавляя дрожь в коленках, подходили по очереди целовать руку твари. «Хорошо», — сказал Сахал, когда они закончили, и посмотрел на ожидающих воинов семьи теней и шестерых лучших из бандитских домов, стоящих между ними с выпученными глазами. Они свидетельствовали присягу своих лордов, а по их виду Сахал определил еще одну важную вещь. Они поступили бы так же. Повелитель ночи пристально разглядывал своих новых рабов, потом украдкой глянул на Чиани и без удивления заметил презрение на лице жрицы. Она провела всю жизнь, воюя с этими бандами, побеждая, когда на то была милость императора, и оборонялась от хищнических нападений, когда не везло. Чианни полностью повиновалась Сахалу, она была готова беспрекословно отдать жизнь по первой команде. И все же он был приятно удивлен поведением Чианни. «Знаете ли вы, — грозно спросил Сахал, — о львах?» Все молча и изумленно посмотрели на него. «Это большие хищники с древней Терры», — объяснил Сахал. «Прайд особей, мирно живущих друг с другом и верных самому сильному». Теперь он сделал паузу, наслаждаясь драматическим эффектом. «А знаете, что делал новый вождь Прайда, когда приходил на смену старому? Он не мог допустить разлада внутри, не мог положиться на тех, кто может в будущем составить ему конкуренцию». Все продолжали молчать. «Знаете, что он делал, уважаемые благородные вожди?» Некоторые чуть дрогнули, вероятно, они знали. «Он убивал всех детенышей!» Сахал убил всех шестерых двумя взмахами когтей. Лучшие воины, ставшие свидетелями передачи власти, теперь были отпущены на все четыре стороны с единственным обязательством рассказать подробно обо всем происшедшем. Пусть знают все жители Подолья. Теперь вы — часть семьи теней. Приготовьтесь к войне. Обвинитель? Как ты посмел нарушить священный сон нашего хозяина? Голоса проступали сквозь дремоту Сахала, словно жужжание насекомых. Они мешали его полуактивному сознанию сконцентрироваться. «Случилось непредвиденное, обвинитель?» Запинаясь, заторопился человек, испуганно пригнувшись, когда Сахал возник за плечами Чиани. «Мы думали, хозяин захочет узнать». «Они даже имя мое боятся произнести». «Поясни», — безразлично буркнула Чиани. «Заключенный из космопорта». «Варп-провидец?» «Да, император сладчайший». «Говори же!» «Мы думаем, он умирает, милорд». Закованный в цепи, второй астропат содержался в одной из хижин семьи теней. С самого момента пленения он непрерывно пускал слюни и извергал потоки желчи, смешанной с кровью. Иногда человек начинал дергаться, будто наэлектризованный, его мышцы судорожно сокращались, морщинистое лицо кривилось в судороге. Все помещение было перепачкано выделениями астропата. Хижина пахла, как карцер сумасшедшего дома, а ужасные крики, которые пленник издавал время от времени, лишь усиливали сходство. Как и у его товарища, голова второго астропата была закована в полосу металла. Именно ее и приподнял немедленно появившийся Сахал. Из-под полосы поднялись струйки пара. Плоть человека была сожжена, словно к ней приложили гигантское клеймо. «Милорд!» — отчаянно закричала Чиани, испуганная увиденным. Для нее все это было формой ужасного колдовства. Если бы она знала. «Все прочь!» — приказал Сахал, отталкивая жрицу и дрожащего посыльного, игнорируя гримасу разочарования на лице Чиани. «Немедленно!» Он запер за ними дверь, активировав усиленный слух, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает. Затем Сахал возвратился к корчащемуся и стонущему астропату, скрежетавшему зубами так, что они раскрошились. И да, оно там было, на краю восприятия, грани присутствия, шепчущее, обещающее, дразнящее, проклинающее. Раи варпа, клубящиеся вокруг, царапались несуществующими когтями, стараясь пробиться через щит. «Кто-то», — произнес Сахал, проводя пальцем по влажной брови человека, — «хочет сказать привет». Внезапно он просунул коготь под стальной обруч и разрезал его, освобождая покрытый ожогами лоб псайкера. Человек от неожиданности дернулся и захрипел. Путы открытые. Сахалу не нужны были особые псионические данные, чтобы понять, что случилось затем. Это походило на неописуемый звук, сверхзвуковой щелчок, более ощутимый физически, чем слышимый ушами. Как напор жидкости, рванувшейся из открытого крана, псионическая волна освобождения, смывшая застоявшееся дерьмо. А пустой резервуар, прочистившийся от грязи, засиял яркой звездой, мозгом псайкера. Человек вскочил на ноги, как бездушная марионетка, пытаясь идти вперед, не обращая внимания на цепи. Изо рта хлынула кровь. Хищники варпа ворвались в его душу, пируя за завесой реальности. Сахал отшатнулся. Оба его сердца громко стучали. У него получилось. Кто-то услышал его зов. Твари пустоты не прикоснулись своими бесформенными языками к астральному маяку. Сообщение смогло проскочить. Голова псайкера начала крутиться в разные стороны, пока не уставилась на Сахала пустыми глазницами, словно буравящими повелителя ночи невидящим взглядом. А затем человек заговорил. Первые два слова он произносил неуверенно, словно невидимый кукловод только приноравливался, а потом голос налился силой, и речь полилась рекой. «Мы идем, забава для тебя!» Ошеломленный Сахал рухнул на колени. «Братья! Встречай нас, мастер Когтя, приготовь путь! Аве, Доминус Нокс! Аве!» Голова псайкера разлетелась на куски, как перезревший фрукт. Осколки черепа и клочья мозга забрызгали и без того загаженное помещение. Душа человека отчаянно застонала, поглощаемая роем варпа, ожесточенно пирующим и дерущимся за каждый кусок. Сахал снял шлем и облегченно зарыдал. На следующий день разведчики Семьи Теней шли по лагерю беженцев, размахивая сообщением, собирая толпы на каждом перекрестке, наводняя воздух криками и протестами. «Идите в улей», — гласило послание на листах пергамента, которое передавали из одних дрожащих рук в другие. «Восстаньте против развращенного мира над нами и соберите для своего повелителя достойную дань. Ангел императора среди нас, и плата, взимаемая им, не богатство, не пища и не кровь. Его плата — правосудие. Каждый, кто способен нести оружие, будь то мужчина или женщина, каждый должен принести ангелу императора голову грешника или, если будет отобран отдельно, выполнить другое свершение. Дети моложе 15 лет — освобождаются от повинности. В отсутствие родителей за ними будут наблюдать воины Семьи Теней. У вас есть 2 дня». Сначала все были шокированы. Нахлынула ярость, ужас и недоверие. Но молва о недавней казни благородных главарей домов и присутствии на острове некой святыни, чья сила и мощь передавалась из уст в уста, заставили все чувства утихнуть. Все, кроме одного — страха. Семья Теней была сильна, а все остальные банды понесли тяжелые потери. Угроза наказания в случае отказа была не пустым звуком. Беженцам деваться некуда. Людям больше негде скрыться. И кроме того, как они оставят детей? Много времени на сборы не понадобилось. Лица мрачнели, зубы сжимались. Пальцы покрепче охватывали рукояти широких мачете и длинных ножей. Пришла пора отправиться в поход на улей. Эквиксус ждала кровавая ночь.